Глава 9. Ближе к вечеру скандинавы храпели на сене, разморенные тяжелым путешествием и тремя опустошенными бочонками пива. Даффи, у которого глаза тоже слипались, сидел на своем обычном месте в трапезной, наблюдая, как прислуга метлами, швабрами и мокрыми тряпками усердно выскабливает пол и стены. У передней двери послышались шаркающие шаги, и Блутто проволок свой горб через прихожую. При виде Даффи он расхохотался. «Посейдон, ты верно принял ванну, но от тебя все так же разит вонючим каналом». Ирландец кисло улыбнулся. «Смейся, смейся», — сказал он. «Эти скандинавы приняли меня за бога или за кого-то вроде того». Он нехотя махнул рукой на соседний стул за своим столом. «Ну, а твои как дела?» «Так себе». Блутто тяжело опустился на стул. «Эй, кто-нибудь, пиво сюда». Мальчишка просунул голову в мою лучшую кулеврину, и его стошнило. «Будет чем удивить турок», — заметил Даффи. «Это да. Слушай, Дафф, ты вправду считаешь, что Сулейман доберется сюда? Для турок это все же очень далеко на север». Даффи пожал плечами. «Если только Сулейман не умрет, и его не заменит какой-нибудь, что почти немыслимо, миролюбивый султан. Мой ответ — да, турки попытаются взять Вену. В конце концов, зачем им теперь останавливаться? Они движутся по Дунаю, в 21-м — Белград, в 26-м — Мохош, Буда и Пешт, и не похоже, чтобы Сулеймана ждал серьезный отпор. Карл слишком погряз в войне с французским королем Франциском, чтобы прислать войска, а Фердинанд в одиночку мало на что способен. Папа Климент, как водится, ограничивается благословениями. И еще есть старина Мартин Лютер, который несет чушь вроде того, что сражаться с турками значит противиться воле Господа, который послал их в наказание за наши грехи. 2 года назад я сказал бы, что Заполе наш самый верный союзник, но сейчас и он прислуживает Сулейману. Короче говоря, никогда еще Священная Римская империя, весь Запад, не были так близки к краху». Блутто обеспокоенно покачал головой. «Ну ладно. Они идут. А что мы? Сможем повернуть их вспять?» «Не знаю. Ты у нас артиллерист. Думаю, если мы и разобьем их, то, скорее всего, в силу естественных причин. Погода там или скудный фураж в этом роде. Наконец, они будут далеко от дома». «Да». Горбуну принесли пиво, и он мрачно отхлебнул. «Дафф, как ближайший друг, не мог бы ты...» «Черт!» — перебил его ирландец. «Мы знакомы всего месяц». «Я не забыл». — холодно заметил Блутто, заставив Даффи пожалеть о сказанном. «Как ближайшего друга хочу попросить тебя об одолжении». «Ну, конечно», — сказал Даффи, ощущая обычную при проявлении чувств неловкость. «Коли случится, что меня убьют, не мог бы ты проследить, чтобы мое тело сожгли?» «Сожгли? Хорошо», — задумчиво произнес Даффи. «Это вряд ли понравится священникам, но причин сообщать им об этом я не нахожу. Впрочем, ты вполне еще можешь меня пережить». «Но зачем сжигать?» Блутто явно пребывал в замешательстве. «Ладно, раз ты согласился, то заслужил объяснение. Мой отец был горбун, как и я, и весь наш род, насколько я знаю. Он умер, когда мне было 2 года. Мой родственник рассказал мне эту историю однажды поздно ночью. Он был пьян и клялся, что был там. Бога ради, — прервал его Даффи, — был где? На похоронах моего отца. Не перебивай и слушай». «Мой отец покончил с собой, и местный священник заявил, что предки всех жителей будут обесчещены, если отца похоронить в освященной земле. Ну да ладно. Навряд ли сам старик этого хотел. В общем, компания друзей отвезла тело на тележке на старое языческое кладбище в нескольких милях от города». Он отхлебнул еще пиво и продолжал. «Там была... маленькая сторожка со столом внутри. Они выкопали могилу прямо напротив. Откупорили бутылку с выпивкой и уложили тело на стол. Но он, как я уже сказал, был горбун и не мог лежать ровно. Справлять поминки, уложив его лицом вниз, тоже не годилось. Вроде как плохая примета. Тогда они нашли где-то веревку и обвязали папу поперек груди так, что он оказался плотно прижат к столу. Когда почетный гость был... должным образом пристроен, они приступили к выпивке. К ночи стало заявляться все больше людей. Все они пели и рыдали, и когда один из них принялся обнимать тело, он заметил туго натянутую веревку. «Ого! Вот-вот! Никто не обращал внимания, так что он вытащил нож и перерезал веревку. Тут труп моего отца, высвобожденный, подобно сжатой пружине, вылетел прямо в окно. Гости чуть с ума не сошли со страха, пока обладатель ножа не объяснил, что случилось. Они вышли, чтобы внести тело обратно, и увидели, что он приземлился всего в нескольких футах от выкопанной могилы. Тогда они внесли его назад, привязали снова, немного подвинули стол, заключили пари и вновь запустили. Бум! Он вылетел опять. На четвертый раз он угодил в могилу. Они засыпали тело и пошли по домам. «Милосердный Боже!» — воскликнул Даффи. «Думаю, родственник наврал тебе?» «Возможно, но пусть меня сожгут. Слушай, только потому, что с твоим отцом пусть сожгут, Дафф!» «Ладно, если переживу тебя, то все исполню». Они обменялись рукопожатием. Взглянув через плечо ирландца, Блута заметил более обыденным тоном. «Мандарин прямо ест кого-то из нас глазами». Даффи развернулся на стуле и вновь встретил холодный взгляд Антоку Тена. «Верно», — сказал он, подавив дрожь, прежде чем повернулся к Блута. «Малоприятный клиент, слов нет». «Кстати, о клиентах», — сказал Горбун. «В котором часу вы завтра откупориваете темное? Ты ни о чем другом думать не можешь? Завтра примерно в 5. Как понимаю, я тебя увижу, как и всех прочих жителей Вены». Несколько часов спустя, в скупо озаренной светильниками кухни, Даффи расхаживал по скрипящим половицам с критическим видом, взвешивая в руке меч. «Так», — сказал он Эйлифу, который сидел рядом на бочонке, «я с удовольствием возьму взаймы оружие, пока мне не изготовят собственное, но оставлять себе его не стану». Швейцарец поскреб седую бороду. «Почему же?» «Смотри», — сказал ирландец, покачивая рапирой вверх-вниз на правой ладони. «Баланс не тот. Весь вес в клинке. Мне понадобится 10-фунтовая головка на эфесе, но тогда рапира станет слишком тяжелой для фехтования». «Для чего тебе фехтовать? Лупи их наотмашь и все дела». «Мне спокойнее, когда есть выбор. И еще взгляни на гарду. Это лишь изогнутая стальная полоска. По-твоему, нельзя подлезть под нее острием и одним выпадом обрубить мне все пальцы? Клянусь гвоздями из распятия, Брайан, отчего тебя так волнует острие? Его используют только изнеженные испанцы да итальяшки. Все потому, что им не достает силы или отваги для хорошего рубящего удара». Он широко размахнулся воображаемым мечом. «Ха! Отбейте-ка это вы, Эстебаны и Джулио!» Даффи ухмыльнулся. «Эйлиф, для твоей же пользы, надеюсь, ты никогда не нарвешься на Эстебана или Джулио. Он превратит тебя в копию святого Себастьяна после того, как из него извлекли все стрелы». «Да ну! Сдается мне, Дафф, ты слишком задержался в Венеции. Вот и все». «Что верно, то верно. Как бы там ни было, спасибо. С этим я без труда совладаю с теми бойцами, что собрались сейчас в Вене. За исключением разве что нескольких ланскнехтов», — добавил он, заметив нахмуренные брови Эйлифа. «Разве что нескольких», — рассудительно согласился швейцарец. «Судя по звукам, трапезная наполняется», — заметил он, тыкая пальцем в сторону двойных дверей. «Не лучше ли тебе быть там?» «Нет, я на сегодня в отпуске», — ответил ирландец. «Аврелиан посчитал, что трактирщику пора немного отдохнуть от меня. После каждого общения со мной бедняга приходит в такое неистовство, что может успокоиться, лишь навестив поэта Кречмера, где он на вроде домашней собачки. После того, как я пытался якобы взорвать конюшню, бедняга провел там всю прошлую ночь». Даффи засунул в ножны свою новую шпагу и прицепил ее к поясу. «Только выпей мою долю, ладно?» «Можешь быть спокоен». Даффи вышел через кухню на улицу, где холодный ветер заставил его засунуть руки поглубже в карманы накидки. По лику едва пошедшей на убыль луны неслись рваные облака. На фоне непроглядной черноты небес тускло поблескивали тронутые инеем готические шпили. Чувствуя себя гоблином из царства теней, Даффи бесшумно миновал несколько оазисов теплого света и музыки, двигаясь в сторону широкой Роттентурмштрассе, с которой, повернув налево, можно было попасть к северным городским воротам. Аврелиан заплатил нескольким местным парням, чтобы те неусыпно стерегли корабль викингов, и сегодня предложил Даффи отработать свое жалование, проверив дозор. Западный ветер вливался в улицу, точно пущенная в шлюз вода, и чтобы накидка перестала обвивать лодыжки, ирландец свернул в аллею, которая должна была вывести к северным воротам мимо церкви святого Руприхта. Из-под дверей и закрытых оконных ставен теперь проникали приятные ароматы горячего хлеба, капусты и пылающих в очаге дров. «Примерно 15 лет назад, — вспомнил он, — в такой же вечер я повстречал Эпифанию Фойгель. Ей было тогда 25, худенькая, если не сказать тощая, темноволосая девушка, которая, вроде того, как некоторые люди могут думать на иностранном языке, ухитрялась мыслить причудливыми и трогательными образами, вечно подавленная или восторженная от ерунды, подкрепляющая свои суждения неуместными стихами или цитатами из Библии. «Я позировал ее отцу», — вспоминал Даффи, который в то время еще был уважаемым живописцем. Он намеревался писать Иоанна Крестителя или кого-то еще и привязался ко мне в таверне, сказав, что я как нельзя лучше соответствую этому образу. Задуманная картина, до завершения которой оставалось несколько недель, называлась «Святой Архангел Михаил», и к концу намеченного срока я безнадежно влюбился в его дочь. И вот как застал нас год 1529. Фойгель — безумный слепой старый пьяница, Эпифания — седая кошелка, почти без остатка былой привлекательности, а я — покрытый шрамами старый кот с дурными манерами и без видов на будущее. И все мы сидим, точно бараны на бойне, в преддверии турецкого штурма. Ирландец расхохотался и исполнил несколько коленцев из джиги, ибо показалось ему, что... Пусть со стороны и даже для него самого все выглядело именно так, на деле до финала истории было еще очень далеко. Он пересекал маленькую площадь вокруг уснувшего фонтана, когда хлопанье крыльев над головой заставило его взглянуть вверх, и благостные мысли упорхнули, как вспугнутая стайка воробьев. Двое черных человекоподобных созданий кругами спускались к нему с неба. Лунный свет поблескивал на трепещущих крыльях, изогнутых ножнах и, странное дело, сабо на толстой подошве. В ужасе Даффи инстинктивно схватился за рапиру, но левая рука застыла, не успев коснуться эфеса. Внезапно странное чувство овладело им, словно внутри неведомый возница оттеснил его и перехватил вожжи. Даффи в замешательстве наблюдал, как его собственная левая рука извлекла взамен кинжал, потом острое лезвие распороло ладонь его правой руки, так что кровь хлынула, прежде чем оно вышло наружу. «Постойте, дьяволы», — подумал он, — «каких-нибудь 2 минуты, и я раскромсаю себя на куски, избавив вас от хлопот». Он пытался восстановить управление телом, но чем сильнее он старался сопротивляться теперешнему своему состоянию, тем больше оно упрочивалось. Рассеченная правая рука теперь извлекла рапиру и опустила ее острием вниз, так что клинок скреб по булыжнику. Кровь сочилась сквозь пальцы и стекала из-под изогнутой гарды на клинок. Левой рукой он взвесил кинжал с закрытым эфесом, тем временем рослые создания сложили крылья и приземлились. Сабо стукнули о камень и выставил его для защиты. С расстояния всего в 50 футов создания уже не так походили на людей. Их глаза были слишком велики, приплюснутые лбы вытянуты параллельно длинным ушам, широкие плечи горбились, а рты, вернее, пасти, оскалены в застывшей волчьей ухмылке. Даффи едва успел их разглядеть, как одна тварь поднесла к губам дудочку и заиграла пронзительную мелодию. Прорычав проклятие на непонятном языке и продолжая волочить меч по мостовой, что причиняло нешуточную боль, Даффи метнулся к дудочнику и рубанул кинжалом, целя ему в голову. Существо в замешательстве отскочило, хлопая глазами. Его товарищ что-то прочирикал с явной досадой и указал на меч ирландца, где по ложбинке клинка кровь стекла уже до самого кончика. Затем выхватил длинную скимитару и, переступая точно насекомое, двинулся на Даффи, тогда как дудочник вновь уселся и возобновил леденящую кровь музыку. Нацеленный в шею, молниеносный выпад скимитары, Даффи отбил гардой кинжала, подавив при этом порыв ответить, так как кинжал был слишком короток. Все же он рассмеялся, ибо движение уже было его собственным, и он вновь контролировал свои действия. Тут же, парировав другой выпад, он краем глаза заметил, как при соприкосновении кинжала со скимитарой от острия меча, скребущего по булыжнику, разлетелись искры. Внезапно его осенило, что стоит оторвать меч от земли, и он погиб. Атаки дьявола становились все яростней, и фехтование кинжалом против скимитары требовало от ирландца всех его сил и ловкости. Дудочка играла все быстрее и громче, и синий огонь вспыхивал и струился по острию меча Даффи, вторя безумной круговерти атак и отходов. «На помощь!» — хрипло выкрикнул он. «Кто-нибудь, приведите солдат! Зовите священника!» Однако трели дудочки, как видно, заглушали его голос, и он даже не вызвал эха. С поистине нечеловеческим проворством тварь метила то в ногу Даффи, то в лицо, то в руку. Размахивая кинжалом, точно отбиваясь от роя ос, ирландец умудрялся не подпускать длинный клинок к жизненно важным органам, но вскоре весь покрылся кровью из дюжины царапин. Ирландец начинал задыхаться. Границы видимости понемногу заволакивала мерцающая пелена утомления. Парировав очередной выпад отводом вниз и наружу, он судорожно всхлипнул, когда лезвие скимитары прошлось вместо стальной гарды по костяшкам его пальцев. Мгновением позже гарда наполнилась кровью, и хватка стала предательски скользкой. Противник нацелил быстрый выпад Даффи в глаз. Ирландец отреагировал взмахом кинжала вверх, но то был обманный финт. Лезвие скимитары на полпути нырнуло к незащищенному левому боку. Даффи инстинктивно перехватил удар рапиры, и, едва острие оторвалось от булыжной мостовой, пронзительная музыка поглотила все его силы, и он мешком рухнул на землю. При падении кинжал, все еще стиснутый в левой руке Даффи и покрытый теперь его собственной кровью, плотно вошел в щель между камнями. В тот же миг от земли по лезвию поднялась волна тепла, сообщив почти бесчувственному ирландцу достаточно сил, чтобы перевернуться и поднять тяжелую рапиру в неуклюжей попытке защиты от монстра, метнувшегося для последнего удара. В броске тварь нанизала себя на клинок, да так, что острие примерно на фут вышло из спины. Звуки дудочки внезапно смолкли, и пронзенная тварь, вырвав из тела клинок ирландца, испустила пронзительный предсмертный вопль, что звонким эхом заметался между стенами. В последней судороге тварь отшвырнулась скимитару в дребезги разбившую чье-то окно, и повалилась ничком, с треском раскроив череп о мостовую. Проигнорировав распростертого стонущего ирландца, дудочник подскочил к убитому товарищу, подхватил его и, тяжело хлопая крыльями, взлетел в ночное небо. Даффи лежал неподвижно, тихо скулил, чувствуя, как начавшая засыхать кровь приклеивала оружие к изуродованным рукам и не отрывал от летуна взгляда, пока тот не скрылся за крышами. «При всем уважении», — разглагольствовал Вернер, повысив голос, чтобы перекрыть обычный для трапезный шум, «здесь я прячу свой свет в сосуде. Зарываю таланты, коими наделил меня Создатель, когда надлежало бы найти им достойное применение». Аврелиан улыбнулся. «Вернер, до отъезда ты должен дать мне взглянуть на свои вирши. Вряд ли вам удастся оценить их по достоинству», — наморщил лоб трактирщик. «Стихи мои сугубого свойства, исполненные скрытых аллюзий с философами античности. В придачу моя муза не сковывает себя приверженностью к определенному языку. Сказать по правде, я пишу для людей особо изысканных, так сказать, литерати, посвященных». Он отхлебнул бургундского. «Уединенное искусство, что доступно в полной мере лишь таким, как я. Вот и Иоганн говорит, вы знаете, Иоганн Кречмер, что когда он читал свое «Обсервати апсу провиларе» самому императору Карлу, то Карл явно упустил половину ссылок. На самом деле он даже упустил весьма пренебрежительное упоминание о самом себе, настолько затейливо передан был восточный слог». Довольный Вернер рассыпался дребезжащим смешком, сочувственно кивая. «Подумать только», — поразился Аврелиан, — «нам будет тебя недоставать. Так, стало быть, под Рождество «Да, мы с Иоганном намерены объехать Грецию и Италию, насладиться аурой великих умов прошлого. Не холодновато отправляться в такую даль среди зимы?» Вернер огляделся и подался вперед. «Совсем не обязательно. Иоганн изучал труды Радзивилла, Сакрабоскуса и Лаврентия и смог разгадать тайну природы тепла и влаги». «Будь я проклят! Ну, тогда тебе...» «В чем дело, Анна?» Лицо служанки было перекошено от испуга. «Там Брайан вернулся только что и...» Перед этим затеял очередную пьяную драку, докончил Вернер, глядя мимо Анны на неуверенно приближающегося Даффи. «Аврелиан, не хотелось бы возвращаться к мирским делам, но именно этот человек — одна из причин моего отъезда. Он самым беспардонным...» Аврелиан рассматривал Даффи, который уже стоял возле стола. «Оставь нас, Вернер!» — оборвал он. «Нет, ни слова больше, прочь!» Даффи рухнул на освобожденную Вернером скамью. «Анна, дай пиво», — прошептал он. «Анна, сходи в подвал», — велел Аврелиан. «Скажи Гамбринусу, что я просил нацедить высокую кружку, темного, для Даффи». Она кивнула и бросилась исполнять приказания. «Что случилось?» Даффи вымученно усмехнулся. «Да ничего особенного. С небес спустились два черных дьявола и попытались сделать из меня шишки-баб». Он потянулся через стол и коричневым от засохшей крови пальцем уперся старому волшебнику в грудь. «А мне нужны ответы на кое-какие вопросы и без увиливания». «Да-да, разумеется». «Говоришь, черные дьяволы? Летучие? Господи боже! Как Анна вернется, мы пройдем, не знаю, на кухню, и ты расскажешь все подробно». «Ну да, я тоже расскажу все, что знаю». Он огляделся. «Джок! Эй, малый! Давай сюда!» Высокий поджарый парень быстро пересек комнату. «Знакомое лицо», — подумал ирландец. «Откуда? Джок, я тебя знаю». Пальцы Аврелиана крепко вцепились в просторный сатиновый рукав зеленой рубахи Джока. «Спешите к королю», — хрипло прошептал волшебник. «Все четверо! И охраняйте его пуще собственной жизни! Опасность, что мы предвидели, проявилась в нежданный час. Будьте с ним всю ночь и возвращайтесь только, когда совсем расцветет. К тому времени, надеюсь, я поспею с приготовлениями. Ступай!» Джок кивнул и со всех ног кинулся в комнату прислуги, даже не взглянув на Даффи. Старик в нетерпении хрустел пальцами. «Черт, ну куда она? А, наконец-то! Хватай пиво и идем!» «Кто-то должен перевязать ему раны», — вступилась Анна, — «иначе они загноятся». «Тише, девочка!» — замахал руками Аврелиан. «Я перевязывал раненых еще задолго до твоего рождения. Пошли, Брайан». Даффи послушно взялся за кружку, сжав ее поплотнее истерзанными руками, и последовал за стариком через высокую каменную арку, ведущую в кухню. Аврелиан пододвинул к пылающему очагу два стула и отшвырнул подальше несколько закопченных железных подносов. Затем, предварительно обернув руки полотенцем, он осторожно снял с цепи над огнем котелок с кипящей водой, после чего покопался под своей мантией и извлек металлическую коробочку и два маленьких мешочка. «Давай руки», — приказал он. Даффи вытянул руки и, окунув полотенце в кипяток, а затем встряхнув его, Аврелиан принялся стирать запекшуюся кровь. Даффи шипел от боли и уже готов был протестовать, когда старик развязал один из мешочков и посыпал раны зеленым порошком. Руки Даффи точно окунулись в ледяную воду, и горячая пульсирующая боль исчезла, как пламя задутой свечи. «Здорово!» — сказал он. «Спасибо!» Он попытался отодвинуться. «Не так скоро, мы пока не закончили». Из кучи всевозможного хлама в своей коробочке Аврелиан выудил иглу и катушку с ниткой. «Теперь изволь смотреть в сторону и расскажи об этих дьяволах». С некоторой опаской, уставившись на неровные плиты потолка, Даффи рассказал о своей необычайной дуэли под аккомпанемент дудочки. «Но с самого начала я был уверен, что пропал», — заключил он рассказ. «И просто беспомощно наблюдал, как мое тело действует помимо моей воли. При этом, чем больше я старался сбросить наваждение и вновь овладеть собой, тем сильнее подчинялся этому другому влиянию». «Да, представляю. Послушай, не знаю, как сказать поделикатнее, но прежде чем мы располземся по постелям, нам этой ночью предстоит выполнить еще одно задание. Это не слишком «Черт возьми!» — взорвался Даффи. «Ты спятил этой ночью и слушать не...» «Молчать!» — прогремел Аврелиан. «Ты выслушаешь меня и со вниманием, никчемный уличный забияка. Желал бы я довести до тебя все постепенно, с объяснениями, дать время осмыслить и расспросить, но когда бы наше положение это позволяло, ни ты, ни я не сидели бы теперь здесь». Аврелиан не скрывал гнева, но Даффи отчего-то подозревал, что не он тому причиной. «Ты ведь хочешь узнать, что с тобой приключилось?» «Ну, конечно». «Так слушай, эти существа были, скажем так, разведчиками, передовым дозором Восточной империи. Бог знает, отчего они уже здесь, ведь Сулейман пока что в Константинополе. А я не ждал, что подобные твари объявятся, прежде чем он достаточно поднимется по Дунаю». Он расстроенно покачал головой. «Но чтобы справиться с любыми неожиданностями, лучше готовиться загодя». Волшебник трудился над руками Даффи, но ирландец чувствовал лишь незначительный зуд. То, что их целью был ты, а не город вообще или пивоварня, особенно тревожно. Отсюда явствует, что их не просто отправил на север Ибрагим, но вызвал и направил кто-то отсюда. Много бы я дал, чтобы узнать, кто это. «Как и я», — проворчал Даффи. «Однако ты не сказал пока о нашем задании. Нам предстоит вызвать равноценных стражей». «И еще», — Даффи запнулся, — «равноценных, ты сказал?» «Да, что еще?» «О, да, что все же случилось во время схватки, когда тело мое действовало помимо моей воли, разрезав руку и защищаясь только кинжалом? Если скажешь, что не знаешь, я не поверю», — добавил Даффи. «Что ж, думаю, что могу это объяснить». Волшебник собрал инструменты. «У тебя есть перчатки? Тогда держи. Прежде чем мы сегодня начнем действовать, насыпь внутрь немного этого порошка. Он снимет боль и предохранит раны от загрязнения». Старик откинулся на стуле, холодно улыбаясь. «То, что я скажу, несомненно, будет иметь для тебя мистический смысл. Ты, надеюсь, не против?» «Нет, если это правда». «Прекрасно. Наверняка ты слышал о реинкарнации. Да, это вроде как быть египетской принцессой в прошлой жизни». Даффи взял кружку и сделал добрый глоток. «Отчего только египетской принцессой, а не кем-то еще?» «От того, что большинство людей вообще никем не были, и чтобы приукрасить единственную данную им жизнь, они ищут что-то романтическое. Но речь не об этих болванах. Немногим было вправду дано прожить несколько жизней, и ты один из них. Когда...» «Кем я был?» Аврелиан моргнул. Трудно сказать. Одно бесспорно, что когда летающие создания напали на тебя сегодня, возобладало твое более раннее воплощение. Так что я едва не погиб», — пробормотал Даффи. «О, не будь идиотом! Это должно было случиться, иначе как бы ты поступил? Поди кинулся бы на твари, размахивая рапирой и кинжалом?» Пожав плечами, Даффи кивнул. «Вот-вот. Ты мало что смыслишь в подобных вещах, в отличие от него. Он знал, что твари находятся на полностью чуждой им территории и не осмеливаются касаться земли. Отсюда странные башмаки на толстой подошве. И еще он знал, что единственный способ противостоять гипнотической, подавляющей волю, игре на дудке — иметь опору, установить связь с землей Запада через кровь и сталь, подобно Антею, который, если помнишь, мог пересилить любого, пока стоял на земле. Стоило тебе оторвать клинок от мостовой и разорвать связь, как ты обессилел, и, благодарение Финну Макулу, при падении твой кинжал обратился острием вниз, так что связь тут же восстановилась». Ирландец глубокомысленно отхлебнул еще глоток, в то время как две появившиеся кухарки с ворчанием вешали котелок обратно на цепь. «Да», — сказал он наконец, — «похоже, так оно и есть». Старый волшебник улыбнулся. «Отлично! Рад, что твой рассудок не совсем еще утратил гибкость. Допивай пиво и пошли. Если все пойдет как надо, к полуночи обернемся». Он встал. Даффи остался сидеть. «Я ранен. Вызывай своих стражей сам. Один я не сумею», — спокойно проговорил Аврелиан. «Большое дело. В этом городе, да черт побери, в этом трактире полно крепких рубак. За 5 крон и кувшин пива, готовых на все. Возьми любого». Потягивая пиво, ирландец выжидающе разглядывал старика. «Должен пойти ты», — хладнокровно продолжил Аврелиан. «И ты пойдешь. Лучше бы по собственной воле, но это не обязательно». Даффи смерил его взглядом. «То есть, если понадобится, я могу рассказать, показать или напомнить кое о чем, способном вызвать твое дремлющее прошлое воплощение. Во всяком случае, твое тело отправится со мной, а там тебе решать, кто держит румпель, ты, — он развел руками, — или он». Даффи сделал усилие, чтобы скрыть подступившую панику. Он ощутил, как словно бы далеко внизу, в непроглядной тьме, кто-то принялся расшатывать колонны его рассудка, и единственным звуком во вселенной осталось мерное крак-крак-крак, как в таверне Бахуса в Триесте, с тревогой подумал он. «Я ужасно боюсь вспомнить нечто, но в чем тут дело, увольте, знать решительно не хочу». Он поднял еще не до конца опустевшую кружку, но с полпути вернул ее на стол. Сейчас пиво казалось частью того, что ему угрожало. Он встретил взгляд волшебника. «Я пойду», — произнес он едва слышно. «И ты, похоже, знал это заранее». Он тяжело поднялся. «Мне в жизни случалось заставлять людей поступать против их воли, но я никогда не марал себе рук подобными средствами». «Я сожалею», — сказал Аврелиан, — «но ситуация вынуждает. Только надену камзол». Ирландец вздохнул и энергично растер лицо. «И видно, не обойтись без клинка и кольчуги». «Кинжала и кольчуги. Не будет места, чтобы махать рапирой». Даффи поднял брови. «Ну-ну, будем гонять мышей под кроватями, а? Тогда пару минут на сборы». Он вышел из кухни, намеренно прибавив упругости своей походки. Старик печально улыбнулся пустому дверному проему. «Тебя всегда приходилось понукать», — пробормотал он, прибегая к нечестным приемам. «Но каждый раз один ты бывал достаточно крепок, чтобы прикрыть брешь».